Глава 31. Дорога в корпус Кристи. С того самого момента, когда более 3 лет назад Мэри оставила свое безопасное пристанище в башнях-близнецах, ее неизменно тянуло на запад. Сначала она думала, что ее влечет туда любопытство, желание узнать, что там, на таинственных просторах западной междуглуши. Но любопытство никогда не было присуще Мэри Хайтауэр. Нет, эта тяга на запад, а это была именно тяга, должна иметь другое объяснение. Некая неодолимая сила побуждала ее забрать всех своих детей и отправиться в какое-то место на западе. Но что это и где это, она узнает не раньше, чем доберется туда. Все время Мэри неуклонно придерживалась правильного направления, но сейчас она оказалась на распутье. И все из-за шрама духа. Его прикосновение несло смерть. У такого злобного создания нет иной заботы, кроме как ставить палки в колеса добрым послесветом, таким, как она сама. И хотя сердце Мэри говорило на запад, страх перед шрама духом, а также, возможно, перед возродившимся Ником, согнал ее с прямой дороги. И вот они на марше в направлении на юго-восток, корпус Кристи. Мэри шла во главе, потому что она всегда шла во главе. Они шагали по старой дороге, которую сравняли с землей, чтобы построить 4-полосное скоростное шоссе. Поскольку противная податливость живой почвы после света больше не досаждала, они двигались относительно легко и быстро. В течение всего их похода Джикс частенько подходил к Мэри. Немного слишком близко, по ее мнению, и шептал ей в ухо влекущим голосом змея-искусителя. «Если ты отправишься со мной в город душ, это будет очень мудрым поступком с твоей стороны. Ты станешь правой рукой короля». Как-то раз он поведал. «Его превосходительство склонен к мистике, верит в магию и предсказателей. Как раз сейчас при нем подвизается один гадкий маленький дух, эдакий визирь-советник, читает по звездам и выдает всякие пророчества. Но ты могла бы занять его место». Это он рассказал королю о тебе и посоветовал схватить тебя, утверждая, что ты представляешь собой опасность. Мэри сложила руки на груди и надменно ответила. «Для тех, у кого добрые намерения, я никакой опасности не представляю». «Тогда у тебя еще больше оснований к тому, чтобы пойти в город душ», — гнул свою линию Джикс. «Если твои намерения чисты, тебя ожидают почет и уважение». Искушение. С ним сложно бороться, поскольку разобраться в собственных побуждениях — задача чрезвычайно трудная. Это королевство, без сомнений, самое удивительное и величайшее явление из всего, с чем Мэри пришлось столкнуться за все ее годы в Междумире. Вступить в контакт со столь сильным лидером и получить доступ к тысячам послесветов, уже собранным и приведенным к повиновению, могло бы стать громадным шагом вперед к ее Мэри-цели. Со временем ей, конечно, удалось бы свергнуть короля и установить собственное благосклонное правление, правление добра и законности. Но если она пойдет в город душ, то это будет означать, что ее погнал туда страх перед полумертвым чудищем, а Мэри Хайтауэр не из тех, кто позволяет, чтобы их поступками управлял страх. «Твои аргументы не лишены привлекательности», — отвечала она Джиксу, но никогда не давала ему определенного ответа. В ее интересах было не связывать себя никакими обещаниями. К тому же это позволяло ей держать такого опасного и хитрого духа, как Джикс, в постоянном напряжении. Джикс, однако, не был глуп. Он понимал, что его, словно рыбу, держат на крючке. Но он также знал, что чем дольше это будет продолжаться, тем больше риск, что Мэри сама запутается в собственной леске. Он, как всегда, не сказал ей ни слова неправды. Если ее намерения чисты, то в городе душ ее ожидает благоволение короля, ибо его превосходительство, несмотря на все свое высокомерие, питал слабость к тем, чьи устремления были просты и честны. О чем Джикс не упоминал, так это о цене нечистых мотивов. Если же намерения Мэри в действительности так опасны, как подозревал Джикс, то король узнает об этом и расправится с ней быстро и безжалостно. Так что прибытие Мэри Хайтауэр в город душ решит проблему восточной ведьмы, если не так, то иначе. Независимо от исхода дела, Джикс получит свою награду за то, что привел ее к королю. Эта девушка была личностью выдающейся, но Джикс верил, что хищник из породы кошачьих справится с кем угодно. У Мэри на многое открылись глаза по дороге в Корпус Кристи. Первое озарение случилось, когда она наконец призналась себе самой, что успех ее миссии целиком и полностью зависит от скинджекеров, их согласия к сотрудничеству и их преданности ее делу. Из чего следовало, что все теперь зависит от Милоса. Несмотря на его предыдущие провалы, он был самым ценным ее достоянием. Джилл слишком своевольна, Джикс слишком загадочен, лосяра в отупении после потери хомяка. Так что Милос — единственный, на кого Мэри может положиться. Его обожание смущало ее. Если бы Мэри позволила, он служил бы ей униженно, как собака. Однако Мэри сознавала, что для их дела было бы лучше, если бы Милос сохранял талику достоинства. «Нам предстоит принять несколько трудных решений», — сказала ему Мэри на вторую ночь их путешествия, когда они вынуждены были остановиться на отдых. Ночь была ненастной, дождь лил как из ведра и щекотал им внутренности. Зелёныши жаловались, что устали. Они отказывались верить, что сон им по существу не нужен. Сила их совместного свечения была такова, что Шрамодуху ничего не стоило найти бы их в случае, если бы он охотился сейчас за ними. Поэтому Мэри выставила часовых во всех направлениях, а сама расхаживала среди отдыхающих, неся утешение и ободрение тем, кто в них нуждался.